Глава 12. Тактическое равновесие сил в военном деле. Вот искусство войны. Тысячи человек предоставляет возможность для упражнения в военной тактике. 10 000 человек предоставляет возможность для упражнения в воинской доблести. Если ты первым применишь свою тактическую мощь, то враг окажется не способен употребить свою силу. Или если ты первым применишь воинскую доблесть, то враг окажется не способен противостоять твоему натиску. Поэтому в военном деле больше всего ценится первый удар. Если ты сумеешь понять и воплотить на деле этот принцип, враг будет побежден. Если ты не способен понять и применить этот принцип, то тебе его не одолеть. Когда мы нападаем, они защищаются. Когда они нападают, защищаться приходится нам. Так случаются и победы, и поражения. Таким образом устроено сражение. Тщательное планирование удастся, если наблюдать и за противником, и за собственной стороной. Воспользоваться возможностью и преимуществом получится, если наши планы будут гибки. Если у тебя что-то есть, притворись, будто этого нет. Если тебе не хватает чего-то, притворись, будто у тебя это есть. Как тогда враг сможет верить глазам своим? Деяния древних царей дошли до нас, потому что они доверяли честным и ответственным и уничтожали неискренних. Они всегда оберегали благодетельных и добросердечных, но были решительны в исполнении наказаний, не допуская в этом деле задержек. Тот, кто понимает путь военного искусства, первым делом обязательно составляет план того, как предотвратить поражение, происходящее от непонимания, когда остановиться. Почему бы всякому наступлению не быть успешным? Если выступить слишком безрассудно и попытаться вступить в бой с врагом, когда у него напротив есть план, как вас остановить, то победа в его руках. Вот искусство войны. Если враг ищет встречи с тобой, нападай. Если ты видишь его, нападай. Если захватчик не осмеливается противостоять твоему войску, нападай. И он ни за что не сумеет совладать с тобой. Если кого-то лишили способности действовать, у них будет низкий боевой дух. Если кому-то страшно, то они не способны держать оборону. Если кто-то потерпел поражение, то это от того, что у них некому было сражаться. Во всех перечисленных случаях начальник был не способен командовать и правильно руководить своими войсками. Если ты решил наступать и не сомневаешься, следуй своему плану. Если ты сделал ход первым и пошел на врага, но он избегает противостояния, прекрати наступление. Если у тебя есть ясное представление о положении противника и ты занимаешь позицию на возвышенности, вызови благоговение и добейся покорности. Это высшее мастерство в искусстве войны. Тех, кто неосторожен в разговоре, можно тайно подслушать. Тех, кто разбойничает и грабит, нарушая дисциплину, можно уничтожить. Те, кто попал в бурные воды или стал жертвой удара молнии, будут повергнуты в хаос. Солдат, оказавшихся в затруднительном положении, нужно успокоить, устранить причину их волнений и с мудростью разобраться во всем. Планы следует составлять при дворе в надлежащее для планирования время. Очень важно выбрать правильного военачальника и предоставить ему полномочия. Оказавшись на вражеской территории, следует озаботиться подъемом боевого духа в войске. Только в этом случае можно вынудить противника сдаться без боя.